1918 год. «Ну, кухарка», — подумала Аглая, — «ну и что такого?» И пожала плечами. Так она думала за последние полчаса раз примерно 10 и пожимала плечами столько же раз. «Если этот мир не может стать таким, каким ты хочешь его видеть, надо самому стать таким, каким хочет видеть тебя этот мир», — говорил ее отец. Он уже тогда был болен, чувствовал, что скоро умрет, но старался жить, не скрипя зубами от боли, а получая от жизни удовольствие. Для него удовольствие было не в изобильной еде и питье с его-то больным желудком, не в разгуле роскошестве с его-то вечной нищетой, которая приучила жизнь на нелегальном положении, а в работе, в школе для крестьян, которую он устроил в имении. Днем в ней учились дети, вечерами она открывалась для взрослых. Правда, взрослые, само собой, туда и не заглядывали. Но отец верил, что все со временем переменится, люди просто должны привыкнуть, и тогда придут. Особенно много таких надежд отец лелеял после того, как в феврале скинули царя. Вспомнил свою молодость, снисходительно подумал тогда Аглая, которая знала, что 12 лет назад, в 1905 году, на баррикадах в Москве отец всерьез делал революцию. Там же он получил пулю в живот, но каким-то чудом остался жив, только на всю жизнь болен, и смирился со случившимся, постарался сделаться таким, каким хотел видеть его этот мир. Революционеру невозможно сообразовать свою жизнь шестиразовым питанием, с протертыми супчиками, с паровыми котлетками, с жиденькой нежной рисовой кашкой, но небогатому помещику, владельцу небольшого имения в 15 верстах от Нижнего, можно вполне. Он распростился с бурями молодости, как он это называл, и вернулся к жене, ранее покинутой за то, что, полюбив молодого специалиста, не решилась уйти за ним в новую жизнь. Именно тогда Аглая и увидела отца впервые. Ей было в ту пору 13, и она не скоро привыкла к изможденному, тощему, желтолицому человеку, который поселился в их с матерью доме и вокруг которого отныне завертелась вся их жизнь. Потом привыкла и даже полюбила его, особенно когда в одночасье сгорела от инфлюенции, подхваченной во время краткой поездки в город, мама. Дочь и отец очень сошлись, жили, поддерживая друг друга и дружбой, и начавшей пробуждаться родственной любовью и истинной страстью к делу рук отца в народной школе. И чем все кончилось? Отец умер, увидев, как крестьянские дети радостно подожгли дом, в котором она размещалась. Для детей школа была всего лишь пережитком старого мира, который в октябре 17-го рухнул окончательно. Господский дом, стоявший почти вплотную к школе, не сгорел только чудом. Ветер внезапно переменился и понес пламя в другую сторону, к деревне, так что сгорело несколько авинов, за что поджигатели были крепко выпороты по постановлению сельского схода. Однако стену дома опалило изрядно, отчего внутри поселился неискоренимый запах холодного дыма, ставший для Аглаи самым страшным на свете запахом, знаком разрушения и смерти. Она не любила вспоминать ужас прошедшего года, проведенного в родительском доме. Жизнь была лишенной надежд, она была обреченной, Аглая каждый день говорила себе, что надо уйти отсюда, из деревни, где она стала чужой всем и где все стали ей чужими. Даже жалости от людей, которые равнодушно смотрели, как горит школа, она не хотела. Конечно, надо было уйти раньше, но как уйти от родных могил? Вот и дождалась того, что однажды ночью выскочил на улицу, можно сказать, в чем была. После приезда очередного комиссара барский дом был тоже сожжен. Деревенские сбежались. Кто поглазеть на огонь, кто поживиться. Спасти из мебели, книг и картин, маминых любимых картин, не удалось почти ничего, да и то растащили спасальщики. Аглая, собрав небольшой узелок из вещей, который смогла вернуть, устыдив баб, навалившихся было на барские наряды, ушла по большой дороге, даже не оглянувшись на догоравшие останки прежней жизни. А что еще оставалось делать, если эта жизнь исторгла ее из себя? Кое-как добравшись до Нижнего, пригородные поезда не ходили, пришлось все 15 верст отмахать пешком. Она поселилась у прежней гимназической подруги. Аглая в свое время заканчивала городскую гимназию. Вернее, в доме у ее тетки. Да и пригрелась была там. Приходила в себя, проживая те небольшие деньги, которые удавалось выручить за продажу материнских украшений и нескольких золотых червонцев. Они оставались в цене, даром что считались осколками проклятого прошлого. Но не продать толком, торгуясь, с умом тратить вырученное, она не умела. Оттого деньги уходили быстро, а потом кончились вовсе. Подруга тем временем вышла замуж за приезжего агитатора и отправилась с ним в Москву. Ее тетка мигом повысила плату за комнату и прямо сказала Аглае: «Не можешь платить? Выкатывайся». Нужно было искать работу. Но где и какую? Что она умела делать? Да ничего. Разве что учить детей тому, что знала сама. Но кому это нужно в сошедшей с ума стране? Но однажды разговор, который она услышала, стоя за керосином, мол, доктору Лазареву, что живет в бывшем доме купца Малафедина на Малой Покровской, на углу Ильинки, в 4-м номере, нужна кухарка, заставила Аглаю встрепенуться. Судя по разговору, одна из женщин была соседкой того самого доктора. Так вот, она говорила, что кухарка доктору нужна не простая, а умеющая готовить самые что ни на есть деликатные блюда, потому что у него больной желудок. «Хорош же он доктор, если сам себя вылечить не может», — фыркнула собеседница. «Сапожник без сапог». За керосином Аглая достояла, отнесла его своей квартирной хозяйке, выслушала новую порцию упреков в том, что за жилье не плачено, а потом улучила минутку, да и удрала, не прощаясь, зажав под мышкой свой узелок, сильно уменьшившийся, где была пара штопанного белья, метрики, немножечко денег про самый черный день, да томик Пушкина, все, что осталось от прежней жизни. Нет, еще у Аглаи имелось черное платье, когда-то служившее траурным, а теперь ставшее повседневным, а также жакетик. Если она не устроится на работу и не обживется, в жакетике придется и зиму зимовать, если она прежде с голоду не умрет. А служа кухаркой, может, и не умрешь. Главное, чтобы доктор Лазарев ее взял. Она легко нашла трехэтажный, богато украшенный лепниной дом, стоявший чуть в глубине от дороги и отгороженный палисадом. Вошла в парадное и покачала головой. Некогда, пожалуй, тут все и впрямь выглядело парадно. Высокие окна с витражами, ковровые дорожки, широкие перила, чистота и порядок. Теперь же о существовании витражей можно было догадаться только по осколкам цветных стекол, торчащим в развороченных и разбитых оконных проемах, о некогда расстеленных дорожках по крюкам для металлических прутьев, которые должны были их поддерживать на ступеньках, об имевших место быть перилах, погнутым металлическим полосом, в кривь и в кость торчащим обоч лестничных пролетов, о чистоте и порядке, о существовании чистоты и порядка в заплеванном, прокуренном и забросанном окурками, изрядно загаженном парадном уже ничто не напоминало. Зато наличествовала наглядная агитация. «Бей буржуев» было написано на одной стене. На другой большевикам советовали отправиться на неприличные буквы. А около самой двери стена была забрызгана чем-то красным, и засохшие капли были жутко похожи на брызги крови. Аглая поднялась на второй этаж, в котором располагался 4-й номер, и остановилась, разглядывая обитую кожей дверь с медной табличкой «Доктор медицины И. Г. Лазарев». Сбоку висел шелковый, весьма захватанный шнурок звонка с толстой кистью внизу. Аглая слышала, что теперь у многих господ дверные звонки электрические, с кнопочкой. Но уж, конечно, когда электричества нет, по-старинному звонить удобнее. Она уже набралась было храбрости дернуть за шнур, как вдруг изнутри донеслось лязганье засовов. Аглая чего-то страшно перепугалась и отскочила подальше, даже взбежала на несколько ступенек выше и вообще изо всех сил постаралась сделать вид, будто поднимается на 3-й этаж, а квартира под номером 4 ее в жизни не интересовала. Дверь распахнулась, и оттуда выскочила девушка лет 17, маленькая и проворная, словно птичка, и словно птичка востроносенькая. На ней было скромное темное платье с белым кружевным воротничком и кружевной передничек. Девушкины волосы были гладенько причесаны и свернуты на затылке в некий кукиш, а спереди, над лбом, имела место быть небольшая кружевная же наколка. «Мустафа!» — крикнула девушка, свесившись в лестничный пролет. «Где ты, Ирод? Неси дрова, сколько раз тебе говорено!» Нетрудно было догадаться, что девушка зовет татарина-дворника, служившего заодно и стопником. Немного странно показалось Аглае, что дворника кличут с парадного входа, а не с черной лестницы. Неудивительно, что Мустафы не было ни слуху, ни духу. «Ах, бусурманская душа!» — воскликнула горничная с тихим отчаянием. «Неужто на митинг побежал? Да что ты там понимаешь на тех митингах?» Вот теперь стало понятно, почему Мустафу ищут на парадной лестнице. Видать, тоже возомнил себя гегемоном, и по черной лестнице ходить ему сделалось зазорно. А, впрочем, ныне парадная лестница от черной ничем по виду не отличалась, ну, совершенно ничем. «Пойти разве на улице поглядеть?» — сама себе сказала горничная задумчиво. «Вдруг где-нибудь за углом стоит, лясы точит». И она проворно засеменила вниз по лестнице и выскочила из подъезда. Причем Аглая заметила, что, пробегая мимо красных брызг на стене, девушка перекрестилась. Знаете, в самом деле приключилось здесь ужасное душегубство. И тут Аглай овладела уныние. Горничная была такая чистенькая, такая гладенькая, будто перепелочка, такая щеголиха. Нет, она исхудала, плохо одетую Аглаю, и на порог не пустит. Даст ей отворот-поворот, и даже слушать не станет про то, что готовит она отменно. Да и не только в том дело, что Аглая одета бедно. По ней сразу видно, что она из хорошей семьи, из благородных. Как теперь говорят, белая кость, голубая кровь. Теперь таким всяким горничным ненавистны. И перепелочка с превеликим удовольствием отправит Аглая во свояси. А вот господину, вернее, товарищу доктору, очень, может быть, даже понравится, что кухарка у него будет дворянка, бывшая гимназистка. Хорошо бы сначала встретиться с ним, а уж потом предстать пред немилостивой очи горничной. Совершенно непонятно, почему Аглая убедила себя, что очи ее будут немилостивы, но она была очень упряма. Еще матушка говорила, бывало, что в голову дочери вобьется, ни почем не выбьется. Сейчас вбилась вдруг в Аглаину голову мысль о заведомой недоброжелательности к ней, докторовой горничной. Та мысль и толкнула ее украдкой войти в прихожую, чтобы поискать хозяина. Аглая очутилась в помещении, которое было бы просторным, но стало тесным из-за того, что было загромождено огромным зеркалом, которое тускло поблескивало в причудливой раме, а также вешалкой, сплошь завешенной каким-то невероятным количеством шуб. Их тесная масса загораживала очень изрядный угол. Неужели все это докторовы шубы? Если так, богатый же он человек. Аглая растерянно водила глазами, пытаясь понять, в которую из трех дверей, выходящих в прихожую, ей нужно заглянуть, чтобы найти доктора, как вдруг услышала торопливые шаги на площадке. Горничная возвращалась. Быстро же она управилась. Надо быть, не нашла Мустафу. И только тут до Аглаи дошло, какую глупость она содеяла. Да ведь ее же за воровку могут принять. Схватят и слушать не станут. А вызовут чеку, а там, говорят, разговор что с контрой, что с ворами короткий. В момент к стенке поставят. К тому же помещичья дочь в чеке запросто за контру сойдет. Испугавшись до полной потери разума, Аглая метнулась за шубы и затаилась там. Пусть горничная уйдет из прихожей, Аглая или выберется из квартиры, или направится доктора искать. Сейчас же она ни на что не способна, ноги от волнения подкашиваются. Позади шуб находилась стена. Аглая оперлась на нее спиной, прилагая массу усилий, чтобы не задохнуться, не чихнуть, не закашляться от пыли и нафталина, а главное, не заорать в голос от страха. Что-то беспрестанно швыряло, возилось, шелестело вокруг. Может быть, жадно насыщалась неистребимая моль, которая плевать хотела на весь нафталин в мире, а может быть, здесь было мышиное гнездо? О нет, только не мыши. Аглая стиснула зубы и изо всех сил постаралась отрешиться от внутренней жизни, происходящей в шубном мире. В конце концов, мыши не волки, не съедят. И вообще, все это суета-сует. Гораздо интереснее было то, что происходило в мире внешнем, доступном ее зрению, через маленькую щелочку, оставленную между висящими на вешалке бобрами, медведями, лисами, белками и, очень может быть, даже и соболями. А происходило там вот что. Горничная закрыла дверь, да не просто закрыла, а заложила засов, повернула ключи в двух замках и заложила задвижку. «Ну, я попалась так попалась», — с ужасом подумала Аглая. «Как же я отсюда выберусь? Дверь-то мне в жизни не открыть. Разве что придет кто? Господи, пусть кто-нибудь придет. Пусть горничная откроет дверь, чтобы я смогла сбежать». Видимо, Господь сейчас был в духе и услышал ее молитвы, потому что немедленно раздался оглушительный трезвон. Кто-то изо всей мочи дергал шнурок звонка с той стороны двери. Дергал нетерпеливо, яростно. Святые угодники. А что, если ЧК пришла арестовывать хозяев? Или явился наряд красных революционных матросов из недавно образованной Волжской флотилии? Матросы частью в анархисты записались, а частью верно служили большевикам. Но и те, и другие славились своей лютостью и свирепостью. Вот как ворвутся они сюда. Удастся ли Аглая за шубами отсидеться? Или ее найдут и тоже арестуют? Горничная подошла к масляной лампе, стоявшей на гнутоногом столике, и подкрутила фитиль. Прихожая озарилась довольно ярким светом. «Сейчас, сейчас!» — прочирикла горничная, глянув в глазок. «Тише, тише, барыня! Звонок оборвет, я уж открываю!» «А, значит, не красные революционные матросы пришли, а какая-то барыня?» «Забавно!» — подумала Аглая. «Какая же может быть барыня после октября 17-го года?» Тяжело громыхнул засов, потом защелкали ключи в замках и залязгали задвижки. Наконец дверь распахнулась. «Какая тебе бараня? Ты что, Глаша, ума лишилась?» — раздался насмешливый голос, и на пороге появилась женщина, при виде которой Аглая просто остолбенела. Нет, она не была ни бараней, ни матросом, но ее вполне можно было назвать «красной», потому что она была одета в красное. Пламенела кумачевая косынка, низко надвинутая на лоб, отчего как-то даже неразличимы делались черты лица. В яркую красноту отдавала кожаная куртка с алой шелковой розеткой в петлице. Конечно, юбка и сапоги на женщине были самые обычные, черные, но на них даже и внимания как-то не обращалось. Взгляд так и прикипал к куртке и косынке. Даже тяжелый пояс, стягивавший ее куртку в талии, был красным. Однако на нем висела еще одна вещь, выбивающаяся из красного революционного ансамбля — черная тяжелая деревянная кобура Маузера. И наверняка это была не просто пустая кобура, наверняка в ней и Маузер был. «Великодушно извините, ваше превосходительство, госпожа комиссарша, что заставила вас ждать», — всполошенно бормотала горничная, которую, как только что выяснилось, звали Глашей. «Не госпожа комиссарша, а товарищ комиссар», — наставительно произнесла красная женщина. «Сколько раз тебе говорено было?» «Так точно, товарищ комиссар», — вытянулась во фрунт маленькая горничная. «Извините, стало быть, великодушно, за опоздание. Я кофе варила для господина товарища доктора. А на кухне звонок плохо слышен, да еще и керосинка гудит, как оглашенная». «Кофе варила?» — изумилась яркая гостья. «С каких пор ты стала кофе варить?» «А кухарка у вас на что?» «Да ведь она сбежала, товарищ комиссар», — возмущенно сообщила Глаша. «Сбежала с красной революционной матросней». И тут бедняжка спохватилась, аж за щеки схватилась. «Ой, что же я такое сказала? Простите, Христа ради, ваше превосходительство, обмолвилась по глупости». «Ничего, со мной можно обмолвиться», — усмехнулась пламенеющая женщина. «Но все же лучше сказать, что кухарка ваша нашла себя в новой жизни, встала на путь революционных преобразований, рука об руку, с прогрессивно настроенным товарищем». «Прогрессивно, рука об руку», — повторила горничная, как зачарованная. И тут же снова схватилась за щеки, что было у нее, видимо, выражением превеликого отчаяния. «Да мне ж, темной, вовеки сего не запомнить, надобно записать». И она, сунувшись в карманчик своего передничка, и извлекла на свет Божий четвертушку синей бумаги и огрызок карандаша. Не откажите повторить ваше превосходительство, товарищ комиссар. Нашла себя в новой жизни, великодушно повторила женщина в красном, встала на путь революционных преобразований. Глаша торопливо записывала. Пиши, пиши, добродушно кивнула комиссарша, и выучи наизусть. Ты же знаешь, товарищи все жуткие начетчики, готовы к стенке поставить, ежели кто в слове ошибется. Ой, господи помилуй, перекрестилась Глаша огрызком карандаша. Ничего, авось пронесет, у меня память хорошая, все живенько вызубрю, так что от зубов станет отскакивать. Ну тогда хорошо, кивнула гостья. А что, товарищ доктор, ждет ли меня? Да-с, а как же-с, извольте-с, пройти-с, закивала горничная и отворила какую-то дверь. Дама вошла, и в прихожей определенно стало темнее после того, как исчез этот неистово революционный цвет ее одежды. Глаша куда-то убежала. Вполне можно было рискнуть и попытаться отпереть дверь. Однако Аглая замешкалась. Она размышляла. Неужто такие яркие женщины тоже могут недомогать? Не похоже. У нее такой вид, словно и еда, и сон ей не надобны. Устали она не знает, хворь никакая не пристанет. Однако же вот понадобился ей зачем-то доктор медицины Лазарев. Как бы выяснить, зачем? Разве что подслушать, о чем комиссарша станет с ним говорить там, за дверью. Аглая начала тарить себе путь меж шубами и уже почти выбралась из-за них, как в прихожей снова послышалась меленькая торопливая поступь Глаши, а потом появилась и сама она с подносом, на котором стояли серебряный кофейник и чашки. Потянуло таким дивным ароматом. 100 лет, кажется, не вдыхала Аглая аромата такого кофе, да и вообще никакого, кроме желудевого. Аглая чуть не зажмурилась восхищенно. Однако в ту же минуту Глаша пнула дверь, за которой скрылась комиссарша, и Аглая увидела, что та стоит около стула и вешает на него свои вещи. Женщина раздевалась, чтобы пройти на осмотр к доктору. Итак, комната была приемной перед кабинетом. Горничная вошла туда с подносом и через минуту появилась обратно. Только девушка прикрыла за собой дверь, как раздался пронзительный звон. Аглая чуть высунулась и увидела, что звонит телефонный аппарат, висевший на стене. Глаша сняла трубку и прокричала, надсаживаясь. «У аппарата? Квартира доктора Лазарева. Чегось изволитесь? Желаете записаться, мадам? Спинку поправить? Когда? Послезавтра, 5 сентября? В какое время желательно? Как прикажете, будет исполнено. Мерси вам, мадам. Будьте здоровеньки». Водрузив причудливую трубку на рычаг, Глаша принялась писать в большой клеенчатой тетради, лежавшей на столике у зеркала, на всякий случай приговаривая: «Мадам Сипягина, 5 сентября 2017 года, в 3 часа пополудни». Закрыв тетрадку, она направилась было на кухню, однако телефон снова зазвонил. «А чтоб тебя разорвало», — проворчала Глаша от души. «Вот ирод, а? Ни минуты с него спокойной нет. Так бы тебя кочережка и навернула, чтобы заткнулся гад навеки вечные». И все же она сняла трубку и снова отчеканила, надсаживаясь, слово в слово, как в прошлый раз. «У аппарата? Квартира доктора Лазарева. Чегось изволите?» Помолчала минутку. «Ах, вам, товарища комиссаршу!» «Так они у товарища доктора уже? Позвать никак не можно. Вы уж извините, товарищ. Но как когда выйдут? Откуда ж мне знать? Как налечатся, так и выйдут. Может, через полчаса, может, через час, а может, и через два. Ихнее дело такое, комиссарское, сами понимаете. До свиданечка, сударь, то есть этот товарищ». «Что ж за комиссарша такая?» — ломала голову Аглая. «И что за доктор? Наверное, хороший, коли к нему по телефону записываются. И нынче-то телефоны, почитаю, всех бывших отключили. А у него не отключили. Значит, он не бывший. Наверное, самый нынешний, коли комиссаров лечит». Глаша ушла, и в прихожей снова стало тихо. Аглая выползла из-под шуб, задыхаясь. «Ух и жарище, ух и духотище!» Такое впечатление, что она и сама среди шуб вся пропахла нафталином и даже не заметила, как уронила где-то там свой узелок. Осторожно, на цыпочках, перешла Аглая прихожую и потянула дверь. В приемной было пусто, и она решилась войти. На полу валялись короткие кавалерийские сапожки, на стуле кучка лежали вещи комиссарши. Аглая увидела алый корсет с кружевными пажиками для чулок и сами чулки, черные шелковые чулки. Лежали там и очень хорошие кружевные штанишки, тоже черные. «Ну и белье», — стыдливо хихикнула Аглая. «Такое, небось, только блудницы носят. И почему комиссарша все с себя сняла? Получается, она голая пошла к врачу, что ли? Да что ж за врач-то он такой?» Девушка огляделась и только сейчас увидела кушетку, на которой небрежно лежали несколько одинаковых халатов, вроде купальных, только из легкой серой шерстяной ткани. Очень может быть, они предназначались для посетителей, и в один из них и нарядилась комиссарша, чтобы пройти в кабинет массажиста. Да, доктор Лазарев оказался массажистом. Об этом можно было судить прозвешенным на стенах рисунком. На них Аглая невольно задержала взгляд. Очень симпатичный мужчина атлетического телосложения, облаченный в полосатое трико, верхняя часть майка, нижняя штанишки до колен, с зализанными назад волосами, лихо подкрученными усиками, массировал разные части тела столь же симпатичным господам и дамам в самых невероятных купальных костюмах, которые объединяло одно — непременные штанишки до колен, иногда прикрыты юбочками у женщин, иногда бизонах. Аглая изумленно покачала головой. Где-то люди друг друга убивают, мир на дыбы встал. А тут какой-то массаж, какие-то кружевные чулки. А, впрочем, все близко в жизни, великое и смешное, пугающее и комическое, как любил говаривать отец. Однако, какими же замечательными духами пользуется товарищ комиссарша? Давно Аглая ничего подобного не нюхала, а все же помнила их аромат. Духи назывались «любимый букет императрицы». У матушки с девичьих еще времен стоял флакончик, в котором оставалась только капелька духов и только тень аромата, вот этого самого. Она наклонилась к вещам, все пахнет духами, и белье, и куртка, и косынка, и даже такое ощущение кобура. Может, надушенный маузер? Аглая нерешительно коснулась куртки, а потом вдруг неожиданно для себя взяла да и надела ее. И защелкнула на талии ремень, и повязалась косынкой, точно так же, как комиссарша, низко прикрыв ей лоб. Ужасаясь тому, что сделала, она огляделась в поисках зеркала. Захотелось увидеть себя в столь невероятной одежде, а потом скорее сбросить ее с себя. Однако зеркало в приемной не оказалось. Зеркало было в передней. Аглая отлично помнила. Выскочить на минуточку, посмотреться и обратно. Переодеться и осторожно выйти из квартиры, чтобы постучать снова и смиренно попроситься в кухарке. Девушка замерла перед зеркалом. Честное слово, ее никак не отличить от комиссарши. Очень красиво получилось. И очень страшно. А между тем, подумала Аглая, красный цвет ей определенно к лицу. Жаль, что прежде ничего красного не носила. А теперь-то уж не скоро доведется новыми вещами разжиться. А вот так пройтись бы по улице. Звон колокольчика заставил ее подпрыгнуть. Кто-то идет. Сейчас примчится Глаша и застанет Аглаю на месте преступления. Что ж, опять под шубами прятаться? А с чужой одеждой как быть? Боже мой, вот попалась так попалась. А звонок просто разрывается. Даже удивительно, что Глаша не слышит. Все, погибла Аглая. Теперь ее как воровку. Она вспомнила кроваво-красные брызги на стене подъезда, и на миг, потеряв всякое соображение от страха, принялась отодвигать задвижки, щелкать ключами и убирать засовы. Дверь распахнулась. На пороге стояли двое мужчин. Один был в такой же кожанке, как сейчас на Аглае, только черного цвета, в кожаном кепе и в крагах. Таких кожаных называли самокатчиками, потому что обычно они разъезжали на мотоциклетах. Второй был в матросском бушлате и без козырки, без ленточки. По слухам, без ленточек ходили анархисты. У Аглаи задрожали ноги. «Товарищ Полетаева?» — спросил самокатчик. «Ваш автомобиль подан».